Глава 26. Тестирование. С диким визгом, от которого в ушах зазвенело, Йосика кинулась на шею их подруги, вернувшейся из двухлетней командировки. Она работала моделью, поэтому большую часть времени проводила в салоне, дефилируя по подиумам высокой моды. На родину возвращалась редко, как правило, в промежутках между контрактами, которые заключало ее агентство. «Отцепись от меня, пиявка, задушишь!» кряхтела Хина, для вида даже упиралась руками ей в живот. Но недовольное лицо приобрело приметный оттенок радости. «Когда ты вернулась?» Аяка тоже подошла, чтобы получить свою порцию ленивых объятий. 3 часа назад. «Почему нас не предупредила? Мы бы встретили тебя в аэропорту. Хотела сделать вам сюрприз». Она наконец-то отвоевала желанную свободу и расстегнула олимпийку, под которой не оказалось ничего, кроме нижнего белья, сшитого в их ателье. «Смотрю, у вас тут народу прибавилось. Еще и оленя кое-кто завел. Неужели свидания вслепую дали такие плоды?» «Свидание тут ни при чем. Это новый работник». Хина обошла Шакаяму по кругу, оценивающе рассматривая со всех сторон, и кивнула. «Одобряю выбор. А то я волновалась, что ты себе старого пня выберешь. А тут такое молодое сексуальное тело. Значит, еще не все потеряно». «Мы исключительно в деловых отношениях». Аяка уже утомилась всем вокруг это доказывать. «Добрый вечер, я Шакаяма Джун». Немного сконфуженно представился он. «Привет, Шакаяма. Можешь звать меня просто Хиной». Она протянула ему ладонь для рукопожатия. «Терпеть не могу всю эту шамуанскую формальщину с уровнями вежливости». Комично скривилась и произнесла писклявым голосом, стереотипно имитирующим восточный акцент. «Многоуважаемый господин, госпожа, дайте мне, покорному и ничтожному слуге, поцеловать ваши драгоценные ножки в несомненно гладкие пяточки». «Тьфу, ненавижу это лицемерное дерьмо». «Я запомню». «Так вы не спите, что ли?» Хина снова обратилась к Аяке, закатившей на ее слова глаза. «Да они как сговорились». «Шакаяма по уши влюблен в нашу Аяку. Клянется, что ее истинный. Но эта дурочка его отшивает и продолжает бегать по свиданкам со стариками». Наябедничала Йосика и громким шепотом добавила. «Он даже рога ради нее отращивать начал». «Зачем?» «Вроде как у нее 3-й глаз на лбу после этого откроется. Но главное, что Шакаяма не хочет торопить события, поэтому сейчас мы в затруднительном положении из-за необходимости в тестировании ставов. Нам нужен оборотень, который перекинется до половинчатой формы». «Вот же хитрожопая мартышка! Я не успела от дороги отойти, а ты меня уже запрячь хочешь?» «Хе-хе-хе-хе. Ну, понимаешь, тут такое интересное кинцо!» — хихикнула она. «Да и само изделие мы шьем для птицы. Поэтому тестировать став на другой птице более надежно, чем на олене». «Пожалуй, это так», — нехотя согласилась Аяка. «Ладно, помогу вам. Тем более мне это кинцо тоже интересно глянуть», — хмыкнула Хина и по-военному быстро скинула одежду. В отличие от Шакаяма, она не ощущала смущения от того, что предстала перед незнакомцами в нижнем белье, а ее кружевное бюстье и стринги даже и близко не стояли рядом по откровенности образа с серыми трусами-боксерами. Сказывался многолетний опыт работы в модельном бизнесе. «А это кто такие?» Проследив за ее взглядом, Аяка представила оставшихся работников. И если Синахара вела себя как обычно, то увидеть притихнувшего Камацу оказалось в новинку. Он с каким-то ошарашенно пришибленным видом разглядывал Хину, толком не моргая. Но надолго его не хватило. 10 минут от силы. А потом все же оклемался и огласил на всю мастерскую, что является ею ярым фанатом. «Хм, миленько», — только и хмыкнула она. Эксперимент не увенчался успехом. Полоска растянулась и лопнула. И пока Аяка отпаивала зельями подругу, вернувшуюся в человеческий вид, а одевшийся Шакаяма убирал с пола волосы, ногти, зубы и перья, оставшиеся после оборота, Йосика подготавливала другой став на новом клочке ткани. Обнимая и поглаживая по плечу дрожащую Хину, она слушала грязные ругательства. Те были адресованы преимущественно одной конкретной рунической ведьме, которая с первой попытки не справилась со своей задачей. Понять ее злость Аяка могла, Два раза за день переходить в половинчатую форму удовольствия мало. Даже одного, как правило, хватало с головой. У птиц в половинчатой форме не только пара крыльев отрастала, но и большая часть тела покрывалась перьями, а часть лица сменялась клювом. Все эти изменения наверняка сопровождались чудовищной болью. «Слушай, ты не обязана еще раз перекидываться», успокаивающе произнесла она, поправляя плед, что скатывался с ужасно тощего плеча. «Мы можем найти и других добровольцев». «Все в порядке. Раз взялась, то доведу дело до конца. А ты мне потом сошьешь пару новых комплектов. Нет, 5 комплектов». «Да хоть 10, не вопрос». «Однако это не значит, что я буду туда-сюда прыгать». Хина обратилась к Йосик, от рук которой исходило голубоватое сияние. Она так сосредоточенно колдовала над полоской ткани, что даже кончик языка вытащила от усердия. «Слышишь, дурында, у тебя есть еще один шанс. Иначе я восприму это как попытку мне целенаправленно подгадить и жопу тебе надеру. Мы поняли друг друга?» «Да блин, ты думаешь, так легко сходу подобрать правильные руны?» Недовольно пробурчала та в ответ. И в какой-то степени тоже была права, потому как придумывать с головы собственные ставы сродни высшему пилотажу среди рунических ведьм. «Так ты что ли методом тыка там работаешь?» «Нет, конечно, я шевелю мозгами». «Шевели, значит, поактивнее». «Судя по тому, как прошлое порвалось, завтык был вот в этой руне». «По-моему, она опять пальцем мне бы тычет». «Я активирую данный рунический став силой своего дыхания», торжественно объявила Юсика и забубнила на манер странноватого песнопения. «Из темных безбрежных глубин подсознания волшебный поток мне приносит познание. На мир сквозь себя я гляжу не напрасно. Что было, что будет, все четко и ясно. По воле моей сила рун пробуждает. Все корни мгновенно побеги рождают. Сильна, как земля, словно волны игрива. Буяет проснувшись роскошная грива. Расти, разрастайся, густая коса. Моя, расцветай, умножайся, краса». Руны на полоске в ее руках потухли, и она подняла предвкушающий взгляд на Хину. «Я серьезно? У тебя осталась одна попытка. Уверена, что сработает?» «На 95%». «В твоих интересах, чтобы я не попала в эти 5%!» Рыкнула она, скидывая плед. Ее губы расплылись в кровожадной ухмылке и добавили с сарказмом. «О, придумала! Мы полетаем в случае твоей неудачи!» «Это уже лишнее», — вмешалась Аяка. «Ты же знаешь, что она боится высоты». «Так смысл отмести, если она будет безвредной? А так я еще и помогаю, мотивируя на более продуктивный результат». «Да уж, хорошая мотивация». «Жизнь рунической ведьмы опасна и трудна», мурлыкала себе под нос веселую песенку Йосика, пока закрепляла векунью полоску на бедре их вспыльчивой подруги. «Никогда не знаешь, где и как отхватишь».